господа! Господа! Да неужто же среди нас в эту минуту мог бы заключаться доносчик? Ну, а коли так, то ведь более всех компрометировал себя я, а потому, господа, позволю себе предложить ответить на вопрос. Разумеется, если пожелаете, вся ваша полная воля. Какой вопрос? А такой вопрос, что после него станет ясно. Оставаться ли нам вместе, или молча взять свои шапки и разойтись в свои стороны? Делайте, делайте ваш вопрос! Если бы каждый из здесь присутствующих знал о замышленном политическом убийстве, пошел бы он донести, предвидя последствия, или остался бы дома, ожидая событий? Тут мнения могут быть разные. Ответ скажет ясно. Разойтись ли нам или оставаться вместе и уже не на один только этот вечер? Позвольте, господин Липутин, к вам к первому обратиться. Да почему же ты ко мне к первому-то? Потому что вы первые все это начали. И сделайте одолжение, не уклоняйтесь. Ловкость тут не поможет. А впрочем, как пожелаете, вся ваша полная воля. Петр Степанович, мне подобный вопрос просто обиден. Нет, нельзя ли поточнее? Агентом тайной полиции никогда не бывал. Точнее. Мы это держим, да или нет, донесли вы или донесли? Нет, нет, не донесусь. А вы, Толкаченко? Я не донесу. А вы, господин учитель? И заметьте, я вас нарочно спрашиваю, донесли бы или не донесли? Не донесусь. Но позвольте, если бы вы думали, что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, простого смертного, то ведь донесли бы, предуведомили бы. Ну, разумеется. Господа, но там гражданский случай, а здесь донос политический. Агентом тайной полиции не бывал. Здесь никто не бывал, мой вопрос. А чего? Встал это господин! Это Шатов! Зачем вы встали, Шатов? Шатов? Это же вам невыгодно! Верховенский, зато тебе это выгодно как шпиону и подлецу! Господа, вот проба-то пригодилась! Не поздно ли пригодилась? Кто его звал? Кто его пригласил? Нет, господа! Если бы доносчик, он бы прикинулся, а он наплевал, да и вышел. Конечно. Встает господин Ставрогин, он тоже не отвечал на вопрос. Позвольте, позвольте, господин Ставрогин, мы все ответили на вопрос, между тем, как вы молча уходите. Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует. Но мы-то себя скомпрометировали, а вы нет. Какое мне дело до того, что вы себя компрометировали? Какое дело? Господа, Петр Верховенский тоже не отвечал на вопрос, он лишь его задавал. Будьте сейчас у Кириллова, мне необходимо. Мне нет необходимости. Ставрогин будет. Ставрогин, вам есть необходимость. Я вам там покажу. Ну, что вы хотели мне показать? Сейчас я покажу, с кем я живу. Читайте. Читайте! Ваше превосходительство, ибо по чину вы так. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества, ибо прямо ведет к тому, я сам разбрасывал непрерывно множество лет. Это безбожие. Приготовляется бунт. А прокламации несколько тысяч, и за каждый побежит сотня человек, высуни язык, если заранее не отобрать начальством. Народ-то просто глуп, да и водка. Если хотите донос для спасения России, а также икон и церквей, то я один только могу, но с тем, чтобы мне прощение из третьего отделения телеграфом немедленно, а вот остальные пускай отвечают. Каждый вечер у швейцара на окошке в 6 часов оставляйте зажженную свечу. Я поверю и приду облобызать милосердную длань из столицы, но с тем, чтобы мне пенсион, иначе чем я буду жить? Вы не раскаетесь, вам выйдет звезда, только надо потихоньку, а не то свернут голову. Вашего превосходительства отчаянный человек, раскаявшийся вольнодумец, инкогнито. Ну? Этот негодяй сделает как по писанному. Так как он в вашем распоряжении, то научите как быть. Уверяю вас, что он, может быть, уже завтра пойдет к губернатору. Ну и пусть идет. То есть как это пусть? Нет. Особенно, если можно и обойтись. Вы ошибаетесь, он не в моем распоряжении. Он от меня не зависит. Угу. Да и мне все равно. Мне он ничем не угрожает, а угрожает лишь вам. И вам? Не думаю. Но вас другие могут не пощадить. Неужто не понимаете? Слушайте, Ставрогин, ведь все это только игра на словах. Неужто вам денег жалко? А разве надо денег? Непременно. 1000-2, минимум 1500. Дайте мне их завтра же, а лучше сегодня. И я вам его к завтраму спроважу в Петербург. Того-то ему и хочется. И если хотите, вместе с Марьей Тимофеевной, заметьте это. А мне незачем отправлять Марью Тимофеевну. Что? Может, и не хотите? Может быть, и не хочу. Одним словом, деньги будут? Денег не будет. Эй, Ставрогин! Вы уже что-нибудь знаете? Вы что-нибудь сделали? Вы кутите? А вы заплатите из своих 1500. Я и так много роздал чужим. Мне обидно. Шутить начинаете? Я вам Шатова не уступлю! Я вам давеча уже сказал, для чего вам его кровь нужна. Вы этой мазью хотите свои 5 слепить. Вы его сейчас отлично выгнали, потому что, наверное, знали, что не сказал бы, не донесу. А солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то зачем вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаете еще из-за границы. Все, чем вы это объясняли до сих пор, один лишь только бред, меж тем вы клоните, что вы я отдал Лебяткину 1500 и тем самым дал случай Федьке Каторжному его зарезать. Я знаю, у вас мысль, что мне хочется заодно зарезать и жену, связав меня преступлением. Хотите получить надо мной власть? Зачем вам власть? Вы раз и навсегда рассмотрите ближе, ваш ли я человек, и оставьте меня в покое. К вам... Федька сам приходил? Да, приходил. И его цена тоже 1500. А, вот он стоит. Вот он сам подтвердит. Это он у вас тут для того приготовлен, чтобы слышать наш торг, может даже видеть деньги в руках. Ведь так. Стой! Не шагу! Николай Всеволодович, помиримтесь, хотите, я вам завтра же, слышите, завтра же приведу Лизавету Николаевну. Ну что вы не отвечаете? Скажите, чего вы хотите, я все сделаю, я отдам вам Шатова. А, стало быть, правда, что вы его убить положили. Ну на что вам Шатов, зачем он вам? Ваш счет велик, но я вам его отдам, только помиримтесь. Отстаньте вы от меня, пьяный вы человек. Слушайте, Ставрогин, слушайте, у меня ведь, как у Федьки Каторжного, нож в сапоге припасен, но я-то с вами помирюсь. Да что я за талисман вам достался? Тайна тут, что ли, какая? Слушайте, Ставрогин, слушайте, мы сделаем смуту. Вы не верите, что мы сделаем смуту? О, мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ. Еще только несколько таких же кучек, и я не уловим. И это все таких же дураков? А, будьте поглупее, Ставрогин. Будьте поглупее сами. В самом-то деле, вы не так-то уж и умны, чтобы вам этого желать. Вы боитесь? Вы не верите? Вас что, пугают размеры? И потом, почему они дураки? Они вовсе не дураки. Нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Но еще только 10 таких же кучек, и у меня повсеместно паспорты и деньги. Хотя бы это одно. И сохранные места, и пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Да неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно? Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое. Шигалев гениальный человек. Вы знаете, что это гений вроде Фурье. Но сильнее Фурье я им займусь. Он выдумал равенство. О, у него хорошо в тетрадях, у него... шпионство. У него каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем и все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, но главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий-то уровень наук и талантов доступен лишь высшим способностям, а высшие способности всегда лишь захватывали власть и были деспотами. Не надо высших способностей! Высшие способности всегда лишь больше развращали, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается каменьями. Рабы должны быть равны, Ставрогин. Горы сравнять, это ж хорошая мысль. Не смешная, я понимаю, без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде-то... В стаде должно быть равенство, не надо образования. Довольно науки, без науки материала хватит на 1000 лет. Но надобно установиться послушанию. В мире только одного не достает до сих пор. Послушание. Жажда образования, жажда науки есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уж и желание собственности. А мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим. В младенчестве все к одному знаменателю. Полное равенство. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара отсель. Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть свои правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в 30 лет Шигалев пускает и судорогу, и все начинают поедать друг друга. Но до известной черты, чтоб не было скучно. Скука есть уже ощущение аристократическое. В Шигалевщине не будет ощущений. Ощущения, желания, страдания для нас, а для рабов Шигалевщина... Тебя вы исключаете. И вас! Вы знаете, я думал отдать мир папе, римскому папе. Пусть он явится пеш и босс и покажется черни. А, дескать, до чего меня довели, и все повалит за ним. Все, даже войско. Папа будет вверху кругом, мы под нами. Шигалевщина, надо только, чтобы Антернациональ согласилась с папой, а старикашка согласится мигом, помяните мое слово, другого выхода ему нет. Но говорить что, глупо, нет? Где вы успели так напиться? Неужто коньяк? Ну, довольно. Довольно. Я бросил папу. К черту Шигалевщину, к черту папу. Папа будет на Западе, а у нас будете вы, Ставрогин. Вы красавец. Вы знаете, что вы красавец? О, в вас дороже всего то, что вы иногда об этом не знаете. Я вас изучил. Я на вас часто из угла потихоньку гляжу. В вас даже есть еще простодушие и наивность. Есть. Еще есть. Вы страдаете, и страдаете искренно. От того простодушия это красиво. А я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят. А я люблю идола. Вы мой идол. Вы никого не оскорбляете, и все вас боятся. Вы всем смотрите ровней, и все вас ненавидят. К вам никто не подойдет потрепать вас по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен. Вам ничего не стоит пожертвовать жизнью. И своей, и чужой. Вы именно таков, какого надобно. Мне. Мне надобно именно такого, как вы. Я кроме вас никого не знаю. Вы предводитель. Вы солнце, а я ваш червяк. Помешанный! Может, и брежу! Может, и брежу, но я выдумал первый шаг! Много Шагалевых, но только один человек в России выдумал первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я! Что вы на меня смотрите? Мне вы надобны! Вы! Без вас я! Нуль! Без вас я! Муха в стклянке! Колумб без Америки! Слушайте, Ставрогин, слушайте, мы сделаем смуту! Я ведь вам уже говорил, мы проникнем в самый народ! А вы знаете, что мы и теперь уже ужасно сильны. Наши — это ведь не только те, которые режут и жгут и делают классические выстрелы. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я их всех, слышите, всех сосчитал. Учитель, смеющийся с учениками над их богом и их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий развитого убийцу тем, что тот развитее своих жертв, и чтобы денег добыть не мог не убить, наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий на суде, что недостаточно либерален, наш. Администраторы, литераторы, наших. Много, ужасно много, и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты, а у наставников раздавлен пузырь с желчью. Повсюду тщеславие и зависть размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. Знаете, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я вот поехал. Свирепствовал тезис, что преступление есть помешательство. Приезжаю. Преступление уже не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть. Почти что долг, во всяком случае благородный порыв. Ну а как? Как развитому убийце не убить, когда ему денег надобно? Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред дешевкой. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах тоже 200 розок или тащи ведро. О, дайте взрасти поколению. Как жаль, некогда ждать, а то пусть бы они еще попьяней стали. Жаль тоже, что нет пролетариев, но будут, помяните мое слово, будут, к этому идет. Жаль тоже, что и мы поглупели. Ах, Ставрогин! Я сам видел ребенка 6 лет, который вел домой пьяную мать, а та ругала его скверными словами. Вы что думаете, я рад этому? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, что и вылечим. Мы, если потребуется, на 40 лет в пустыню выгоним. Но теперь одно или два поколения разврата необходимо. Разврата неслыханного, подленького, когда человек превращается в гадкую, жестокую, трусливую, себелюбивую мразь. От чего надобно. Ну, тут еще свежие кровушки, чтоб попривык. Знаете, Ставрогин, в русском народе ведь до сих пор не было цинизма. Его драли, а он своих богов отстоял. Так вот надо, чтобы и народ уверовал в то, что мы-то знаем, чего хотим. А что те лишь машут дубины, да бьют по своим, мы провозгласим разрушение. Опять-таки, отчего эта идейка так обаятельна? Но надо косточки поразмять. Мы пустим пожары, мы пустим легенды, и вот тут каждая шелудивая кучка пригодится. Я вам в этих кучках таких охотников найду, что на всякий выстрел пойдут и еще за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой мир не видывал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну-с, и тогда мы пустим... Кого? Кого?